9. Нанимайте сотрудников на основе ДНК компании. Here's a question for you. Вот мой вопрос вам. How much time? Сколько времени? Will it cost you? У вас отнимет? If you hire the wrong person. Найм не того человека. Oh my gosh. Боже мой. Days, weeks, months, right? Дни, недели, месяцы. Something I learned a long time ago. Вот что я понял давным-давно. Is that it's better. Лучше. To have someone that I can get along with. Нанять человека, с которым вы найдете общий язык. That's not as qualified. Но у которого не хватает навыков. Versus having somebody that's qualified. Чем нанять квалифицированного сотрудника. That I cannot get along with. С которым вам не о чем говорить. I know that most HR professionals will think that this is not a serious approach to hiring people. Я знаю, многие работники отделов кадров считают, что это неправильный подход. But when I hire people, I ask myself three questions. Но когда я нанимаю сотрудников, я задаю себе три вопроса. Number one. Первое. Do they really want to do the job that I'm offering? Действительно ли он хочет заниматься тем, что я ему предлагаю? Number two. Второе. I don't care about what they've done, but I'm more asking what I think they can do. Мне не важно, что они уже сделали. Я хочу понять, что они могут сделать. And number three. И третье. Do I like them? Нравится ли он мне? I believe all companies have their own DNA. Я убежден, что у каждой компании есть своя ДНК. Their own soul. Есть некая душа. Their own culture. Некая культура. And I have found that not matching someone to your culture. И я обнаружил, что если человек не совпадает с культурой компании, will cost you so much time. Это отнимает столько времени. In fact, more time. Даже больше времени. Than it would take to train someone. Чем ушло бы на обучение человека. To be proficient in a certain area that does match your culture. Который встроился в культуру, но ему не хватает каких-то навыков. So the question is. Поэтому вот мой вопрос. Do you like him? Нравится ли вам этот человек? Do you feel that they'll connect with your culture? Вписывается ли он в вашу культуру? And do they have the same genetics as you do? Такая же у него ДНК, что и у вашей компании.